Пункт Е. Вы не ожидаете в очереди, а воспользовавшись хаосом в зале, подходите к стойке медперсонала и требуете лечения. За стойкой двое. Медбрат, усталый человек, и медсестра, Кака Самуса. Кака раза в два больше вас, заросла темно-коричневым мехом и разговаривает на языке, состоящем исключительно из П, У и К. Если выбираете медбрата, перейдите к пункту F. Если выбираете большую коричневую Каку Самуса, перейдите к G. И еще, кончайте хихикать. Название планеты произносится как Амус, а не Анус.